Глава 9. Мирей сыта по горло. Организаторы банкета предоставили список гостей-добровольцев, которые останутся трезвыми. Тех, кто, в конце концов, развезет своих набравшихся приятелей или супругов. Но, как и всякий раз, некоторые не устояли. Как минимум, два водителя отпали. Мирей их засекла. Уже почти две ночи, а вечеринка все набирала обороты, и у нее очень болели ноги. Она представила себе тот момент, когда в силу нехватки личного состава ей придется самой развозить гостей по домам. Перспектива не радовала. Всегда есть риск нарваться на типа, у которого от потребленного алкоголя совсем сдавали тормоза. Так что он полезет обниматься, одной рукой лапая ее за грудь, а другой пытаясь расстегнуть ширинку или на того, кто облюет все сиденье в машине. Нет, перспектива не возбуждала. Она глянула на Ролана. Он тоже не слишком ее возбуждал, чтобы не сказать совсем не... Он закончил свою работу на кухне, и вот уже час как присел за один из столов. Он много пьет и очень громко смеется, ровно то, чего она не выносит. На ее взгляд, это вульгарно и неуместно, когда хозяин ресторана не держит дистанцию с клиентами. В сущности, ей трудно выносить любые его действия, особенно с тех пор, как он растолстел. Вначале она думала, что это пройдет, что ей удастся преодолеть свое отвращение, но его брюхо все росло. У нее было такое же перед тем, как она разродилась Людовиком или Люсьеном. Оба раз живот был одинаковый, и ей это было как ножом по сердцу. Видеть себя бесформенной и уродливой? Нет, это совсем не по ней. Пропадает всякое желание и либидо. На многие месяцы, и даже потом уже все не так, как раньше. Но ее удивляло, что ревновала она по-прежнему, как и все времена, когда была влюблена. Это ее идея нанять в помощь Ролану на кухне парней, а не девиц, чтобы лишний раз не искушать. Кто его знает, на кухне тесно, все время трешься друг от друга, и шумно тоже. Нужно понимать по глазам, а это неизбежно вызывает чувство общности. И потом вся атмосфера, жар от плиты, командная работа, это так заводит. Всякое может случиться. Шеф-повар, который удаляется в конце вечера рука об руку с молоденькой помощницей по кухне, такое бывает не только в романах или в кино. Так что не зря она нервничает. Мирей-то. 9 лет назад именно с ней самой так это и произошло. Однажды вечером она подрабатывала в ресторане, где трудился Ролан. Знает она эти истории на собственном опыте. А пока она совершенно не жалеет, что наняла двух этих девиц. Никаких нареканий, обе учатся в школе для медсестер, это подразумевает организованность, и к тому же их наверняка учили сохранять хладнокровие в самых разных ситуациях. Например, когда чья-то рука хватает тебя за задницу. Браво! Пришлось это на Луизу, но разрулила ситуацию Мириэль, которая покрупнее. Она воздвиглась перед этим типом, с размаху влепила ему по морде и с улыбочкой поинтересовалась, понравилось ли месье обслуживание и не желает ли он еще чего-нибудь. Люди вокруг зааплодировали, и вечер покатился дальше, без других осложнений. Редкий случай. Мирей скучает, сейчас зайдет на кухню, проверить, вымыли ли парни плиту и приступили ли уже к посуде. Хотя от этого она будет избавлена завтра утром в воскресенье. Она толкнула дверь. Ким и Адриен сидят на ящиках и допивают вино, оставшееся в гостевых бокалах. Начали они уже явно не сейчас и покатываются со смеху. Увидев входящую Мирель, они не смутились и пригласили ее присоединиться. Первой ее мыслью было наорать. Но сейчас уже 2 ночи, а они вкалывали по 11 часов, так что... Она возвращается в зал, делает знак девочкам зайти на кухню, достает бутылку шампанского из холодильника, с хлопком открывает пробку. «Ладно, уже поздно, и дождь идет. Я вас всех развезу по домам. Спасибо, вы пахали как звери». Они подняли стаканы. «За ваше здоровье!» И парни решают проявить остроумие, чтоб как масло коровье. Вот так вот от спиртного глупеют. Во всяком случае, эта мысль мелькает одновременно у троих лиц противоположного пола. Но ведь они еще не выпили.